которые оказываются тем тяжелее, чем ярче наша собственная индивидуальность. Поэтому человек избегает уединения, мирится с ним или любит его в точном соответствии с ценою своей собственной личности. Ибо наедине с собою убогий чувствует свое убожество, а великий ум всю свою глубину. Словом, всякий тогда сознает себя тем, что он есть. Далее, чем выше наше место по табеле природы, тем более мы одиноки, притом по самому существу дела, и неизбежно. Но тогда для нас благодеяние, если духовному одиночеству соответствует также и физическое. В противном случае окружающая толпа существ другого порядка стесняет нас, как нечто мешающее, даже прямо враждебное, отнимает у нас наше «я» и ничего не может дать взамен. Вообще же, человек может находиться в самом полном согласии с одним только самим собою, но не со своим другом, не со своей возлюбленной, ибо разница в индивидуальности и настроениях всегда ведет к дисгармонии, хотя бы и незначительной. Вот почему истинный, глубокий мир сердца и совершенное душевное спокойствие – это наряду со здоровьем наивысшее земное благо. Можно обрести только в одиночестве, а в качестве стойкого настроения только в самом глубоком уединении. Если при этом собственное «я» оказывается великим и содержательным, то мы наслаждаемся счастливейшим состоянием, какое только можно отыскать на этой бедной земле. С другой стороны, что касается общительности людей, она зависит от их неспособности переносить одиночество, а в нем себя самих. В этом смысле обычное общество можно сравнить с той русской музыкой гарнистов, где каждый рожок обладает лишь одним тоном, так что музыка выходит только при точном созвучии их всех. Ибо чувства и ум большинства людей монотонны, как такой однотонный рожок. Вот чем, следовательно, объясняется не только то, почему они так скучны, но и то, почему они так общительны и всего охотнее выступают толпами. Стадность человечества. Именно монотонность собственного существа и становится невыносимой каждому из них. Всякая глупость страдает от отвращения к себе. Только вместе, соединившись, способны они что-либо собою представить. Напротив, одаренного умом человека можно сравнить с виртуозом, который один исполняет целый концерт. Кто, тем не менее, любит общество, тот может вывести себе из этого сравнения следующее правило. Чего окружающим его лицам недостает в качестве, то надо до некоторой степени возмещать их количеством. Впрочем, общество можно рассматривать также и как духовное согревание людей друг от друга, подобно физической теплоте, которую они при больших холодах производят тем, что сбиваются в кучу. Но у кого у самого много духовной теплоты, тому не нужна эта толкотня. Вследствие всего сказанного, общественные связи каждого человека стоят как бы в обратном отношении к его интеллектуальной ценности. И слова «он очень необщителен» почти равносильны похвале. Это человек с великими достоинствами. Для высокостоящего в интеллектуальном отношении человека одиночество –